Четвертая книга царств, глава 9. Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояшь чресла твои, и возьми сей сосуд с елеем в руку твою, и пойди в Рамов Галаадский. Придя туда, отыщи там Иуя, сына Иосафата, сына Намессиева, и подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату. И возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь: помазаю тебя в царя над Израилем, потом отвори дверь и беги, не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Рамов Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово до тебя, военачальник». И сказал Иуй: «До кого из всех нас?» И сказал он: «До тебя, военачальник». И встал он, и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих, пророков, и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И сделаю дом Ахава, как дом Иероваама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахиина. И Иезавель же съедят псы на поле Изриельском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй к слугам господина своего, и сказали ему: «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказали им: «Вы знаете этого человека, и что он говорит?» И сказали: «Неправда, скажи нам». И он сказал: «То и то он сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иуй». И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намессиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Изриеле от ран, которые причинили ему сириане, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иуй: «Если вы согласны со мною, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Изриеле». И сел Иуй на коня и поехал в Изриель, где лежал Иорам, царь израильский, для лечения ран, которые причинили ему сириане в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским, сильным и могущественным, и куда Ахозия, царь иудейский, пришел посетить Иорама. На башне в Изриеле стоял сторож. И увидел он полчище Иуева, когда оно шло, и сказал: «Полчище вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника, и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». И послали другого всадника, и он приехал к ним и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож, сказав: «Доехал до них, и не возвращается, а походка, как будто Иуя, сына Намессиева, потому что он идет стремительно». и сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его, и выступил Иорам, царь израильский, и Ахозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей, и выступили навстречу Иеую, и встретились с ним на поле Навуфея из Риелитянина. И когда увидел Иорам Иеуя, то сказал: «С миром ли, Иеуй?» И он сказал: «Какой мир при любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» И поворотил Иорам руки свои и побежал, и сказал Ахозии: «Измена, Ахозия!» А Иеуй натянул лук рукою своею и поразил Иорама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иеуй Бидекару, сановнику своему: «Возьми, брось его на участок поля Навуфея из Риелитянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь, и отмщу тебе на сём поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню». Ахозия, царь иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуи и сказал: «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме. И побежал он в Мегиддон и умер там. И отвезли его, рабы его, в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В 11-й год Иорама, сына Ахавова, воцарился Ахозия в Иудее. И прибыл Иуй в Изриэль, и Изавель же, получив весть, нарумянила лице свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийцы государя своего?» И поднял он лице свое к окну и сказал: «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: «Выбросьте ее». И выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он: «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илью Фесвитянина, сказав: на поле Изриельском съедят псы тело Изавели. И будет труп Изавели на участке Изриельском, как навоз на поле. Так что никто не скажет: это Изавель».